Алик посмотрел на друга и понял, что с Дмитрием случилось что-то особенное. «Ты кого-нибудь убил?» – спросил Алик. «Нет, но убью. Эл, это пиратский корабль с ног до головы. Черт, во что мы влезли? У меня на борту одни пираты!» Дмитрий зарычал, действительно скрипнул зубами, от омерзения дернул плечом. Олег догадался, что его лицо похоже на Димкина, потому что тот хлопнул его по плечу и посочувствовал. «А ты, братец, будешь всем этим командовать, да? Да лучше смерть!» Эл знала, что мы не согласимся. Поставила перед фактом елки-палки. «Ну, пираты так пираты. На совете познакомимся». «Не, они с борта отказались выходить. Капитана Нейба боятся. Они готовы сделать что угодно под его командой, но опасаются его негуманного обращения. Она их за деньги наняла, представляешь?» «Кроме пилотов еще кто-то?» – спросил Алик, стараясь казаться спокойным. «Только пилоты. Я сам в шоке. Никого, одни пилоты. Все как на одно лицо, маленькие, мерзкие, злые. Они сволочи, даже веселились по-своему. Рады, что Нейба меня завербовал. Они так считают. Я убью Эл!» «Почему они решили, что это она? Это Нейба? Они не сенситивны?» «Этот вид как раз сенситивный. По-моему, Нейба на их языках звучит одинаково. Я понял, что они его учуяли, и там даже некоторая паника приключилась. Не удрали, потому что некуда было». «Нейба здесь откуда? Что за глупое суеверие? Эл давным-давно не он. А вот они утверждают, что он есть. Как бы я ни был свиреп, теперь я ее выслушаю. Что-то творится тут недоброе». «Я уже догадываюсь, что происходит. Галктожитель, Лондор, пиратский экипаж. Эл решил воскресить Нейба. Брось, братец, она блефует. Куда Эл до Нейба в таком виде? Забудем пока о догадках. Как Лена? Она все грамотно делает. У тебя будет хороший штурман. Корабль лучше всех. Я бы удовольствие получил от полета, если б не был так зол. Увидел ту ораву и даже не могу сказать, что я больше испытал. Представляешь, они меня идентифицировали, напугались, потом хотели убить. Взаимно было бы оружие. Ну, больше полсотни гадов сразу, я бы не удержался». Алик слушал Димку, сочувствовал ему. «Да не важно то, что он бунтует. Готов лезть в битву, опять готов убивать. Эл поступила так, словно они чужие. Все ждали совета экипажа в исключительно нервном напряжении». Алик посмотрел на Лену, на новичков-пилотов, которые относились к происходящему с изумлением и интересом. И хорошо, что Эл запретила контакты с ними. Наверное, лица у них были такими, как у Дмитрия. У него, у Игоря, у Лондора, который пришел первым и сообщил. «Командор в зале». Дмитрий демонстративно остался сидеть. Алик встал, чтобы поддержать традицию и не смутить новичков неуважением к Эл. Перед самым ее появлением в зале потух свет. Блеклая цепочка огоньков обозначила границы зала и вход. А по стенам появилась огромная карта. Эл вошла и сразу заговорила спокойно, без всяких эмоций. Алик соприкоснулся с ней и почувствовал ледяное спокойствие. И понял, что Эл ничуть не стыдно за то, что будет тут происходить. «Это наше поле деятельности», — начала она. «Огромная территория, на которой нам предстоит найти одного единственного человека. Его имя Рассел Курк, кто не знает». Появилась проекция Рассела. «По данным Галактиса, рейс пропал 4 дня назад. Поэтому тут капитан Торн. Он принес согласие на участие Галактиса в поисках. Помимо нас, в них будут участвовать 6 поисковых групп. Одна земная экспедиция, которая еще созывается. Как вы сами понимаете, мы опередили время. Только 2 из нас знают, где мы располагаемся. Мы в самом сердце буферной зоны, дорогой мой экипаж». Засияла точка почти в центре экрана. «Мы здесь. О нашем положении никто не знает. О нашем существовании никто не знает. О нашей роли в поисках никто не будет знать. Мне не интересно, где корабль. Мне нужно знать, где будут прятать людей. А это не так много мест. На всем этом пространстве, каким бы большим оно ни было, мест для жизни очень мало. На то она и буферная зона. Я не хочу знать, что они сделают с экипажем. Тут не важны предположения. А хочу знать, зачем им люди». «Для материалов», — сказала Ольга. Они услышали с темноты смешок Эл. Алик вспомнил ее слова о выборе. Она выбрала самый трудный вариант. Когда они разговаривали, она говорила, что может предотвратить похищение. Либо она лгала тогда, либо лжет теперь. «Да, я лукавлю», — ответила ему с темноты Эл. «Я либо не стану посвящать вас в потайные планы, либо скажу кое-что. Правда, не ждите, не могу. От моего молчания теперь зависит даже мелочь. Возможно, вашей жизни». «Ври, командор, давай!» — выкрикнул Дмитрий. «Предпочту вранье из твоих уст!» «Именно тебе я скажу правду, Дмитрий. Мы делимся на две команды. Одной частью экипажа будет командовать Алик. Точные указания он получит лично. И ему строго запрещается делиться планами. Все остальные будут знать свои действия не более чем на один шаг. Навигатором в этом экипаже будет Лена Бересова. Пилотом Дмитрий. Разведку и поиск возглавит Игорь. Как дипломату ему не составит труда найти общий язык с пилотами. У него будет свой маленький флот из 8 поисковых челноков. И 8 это много, а не мало. Пилотажные группы по 15 пилотов возглавят мои ученики. Командиры пилотажных групп подчиняются капитану и координатору, то есть Игорю. Информационный анализ весь на нем. Стратегия поисков на капитане. Остальные пилоты в запас. Ваша мечта исполнится быстро и исчерпывающе, думаю. В следующий раз вы не станете связываться с бывшим пиратом. Эл сделала паузу. А что до остальных? Лондра, Ольга, Ника остаются в моей команде. Позднее я заберу из другого экипажа Игоря. Будь готов в любой момент. Капитан Торн в экспедиции не участвует. Я готова выслушать любые гадости в свой адрес, когда все закончится. Не теперь. Вы хотите работать со мной в одной команде? Сами напросились. Я требую исполнения моих указаний до мелочей. Без возражений. Без обсуждений моих действий. Тогда все будут живы, включая Курка. Сейчас единственный момент, когда я хочу слышать ваши вопросы. Только сейчас, никогда потом. Все молчали. «Зачем им, Рассел?» – спросила Ольга. «Ты спросила, чтобы высказаться. Так говорим». Эл посмотрела на нее. Ольга взвинченная, как все в зале, от волнения выскочила вперед. Но растерялась она мгновенно. Она отвернулась от Эл и почувствовала, что не может ничего сказать. Эл читала ее мысли. Понимание пришло молниеносно, как один из тех ответов, которые посещали ее. Эл подошла к Ольге, встала за ее спиной и просто взяла за плечи. Ольга вздрогнула от прикосновения. Она оглянулась в темноте, светлая фигура Эл словно светилась, отражая свет карты. Ольге показалось, что лицо ее мертвенно-бледное. «Тело землянина не может быть использовано как основа для создания сверхсуществ», – прошептала Ольга. «Ветеранам прошлой войны объяснять не требуется, а новички...» «Я вам поясню, без медицинских терминов», – заговорила вместо нее Эл. «Объясню, потому что не советую попадаться пиратам в лапы. Вас просто убьют. Еще 500 лет назад мы не летали в космос. Дальше околоземной орбиты. Мы не приспособлены для жизни там. За пределами своей системы мы появились и того поздней. Все достижения, которые мы имеем сейчас в космосе, заимствованы. Единицы из нас гениальны. Рассел Курк в это число не входит. Нашему телу требуется относительно постоянная температура. Оно держит малый коридор давления и может полноценно жить только на Земле или близких по развитию планетах. Мы непригодны для целей, которые преследуют наши соперники. Мы атомарный материал. Очнулась наконец Ольга. Потенциальные источники атомов, молекул и прочего барахла. Нас никто не будет щадить. Любой промах в экспедиции – это смерть. Не отступайте от ваших инструкций ни на йоту. Прошу остаться Алика, Игоря и Дмитрия. Остальные займитесь делом. Лена, познакомь экипаж с кораблем. Мы уже спешим. Лондон взял Ольгу под руку. «Тебе со мной», – сказал он. «Что творится?» – спросила Ольга. Лондон увел ее из зала, Ника поспешно скрылась. По дороге она фыркнула что-то, но потом умолкла. Дмитрий остался сидеть. Он волком смотрел на Эл. Алик скрестил руки на груди, смотрел в пол, играл желваками на скулах. В зал добавили немного света, но сумерки остались. «И зачем мы тебе?» – спросил Игорь. «Вы здесь, потому что вы этого хотели. Дружба дружбой, а воевать врозь, так, командор?» «Я тебе необходим», – заявил Дмитрий. «Я твой хранитель». «Не в этом случае. У меня будет хранитель, за жизнь которого тебе не нужно тревожиться. Это параплазматическое разумное существо, которое живет в любой среде и при любой температуре. Ему не требуется корабль, оно идеальный телохранитель и молниеносный убийца, который не будет мучаться этими моральными сторонами вопроса. Я не буду менять план из-за ваших личных симпатий. Вы не откажетесь от поисков, потому что Рассел ваш друг, и потому что отыщем его именно мы». «Эл, ты решила вернуть Нейба?» – спросил Алик напрямик. «У меня мутабельная природа. Я сделаю все, чтобы в Нейба поверили снова. Не удивляйтесь, если за Рассела потребует огромный выкуп. Я готова заплатить». «У тебя есть такие средства?» – спросил Игорь. «Если бы мне в 20 веке иметь хоть часть, Альку не пришлось бы охранить толстосумов. Новые средства пиратские. Сплошь в виде сырьевого эквивалента. Обналичить их можно только здесь. Я потратила довольно большую часть на выкуп корабля и на другие мелочи. Оставшееся я готова отдать за жизнь Курка. И опыта у нас достаточно, чтобы понять, что его либо уничтожат, чтобы не связываться с капитаном Нейба, либо пустят на материал, с тоской в голосе произнес Игорь. Припомнил уроки Амадея? Так и быть. Расскажу. Это полезно знать не только вам. Я заказала покупку Рассела. Три пары упрямых глаз устремились на нее. Да, именно заказала. Еще до того, как они пропали. Я подала заявку на аукцион и заказала существо того типа с точными биометрическими данными, с данными Рассела. Его не убьют. Он очень дорого стоит. Его очень дорого убивать. Но остальных? На остальных у меня не хватит средств. Мы спасем одного. Смиритесь. Его одного. Если в довесок сдадут еще кого-то из экипажа, считайте удачи. Лондер тайком добыл для тебя матрицу Курка. Эл, ну это просто. Игорь замотал головой. Да, ты наивен, мой дорогой идеалист. Эл слабо улыбнулась Игорю. Вы забыли, что Рассел умнейший из людей. Он обеспечил мне все условия, чтобы его спасти. Я отказалась лететь с ним, но он был уверен, что не откажусь его искать. Его затея – абсолютный бред. Я сам отговаривал тебя и уничтожил этот вызов. Другой вопрос, почему ты пустила его сюда? Ворчал со своего места Дмитрий. Я ему не командир, ответила она. Рассел допускал провал и позволил тебе вмешаться. Вот откуда информация, сказал Алик. Ему было неприятно. Он поморщился от того, что особое отношение Эл со временем, как она назвала это раньше, тоже часть вранья. Да, он сделал две вещи, подтвердила она. Передал мне свои планы и поделился данными через Бишу. Он оставил биологические параметры самого себя, потому что, как и вы, знал, что с ним могут сотворить. Но надеялся, что сможет остаться человеком. И второе. Он оставил заявку в агентстве независимых капитанов на поисковый полет на мое имя. Именно моего экипажа из 10 человек без дублеров. Даже тут он правильно сообразил, что таким опытным, как мы с вами, дублеров не дадут. А агентство он выбрал, потому что там нет бюрократии, как в космофлоте. Он подстраховал сам себя. «Операция легальна?» – уточнил Алик. «Да, с точки зрения агентства. Почему ты не сказала?» «Она легальна для меня и 10 человек. И в таком виде существует только на словах. Я ушла искать Рассела раньше, чем он пропал. Агентству без разницы. Экипаж, разрешение, свободные сроки. Это мое право, моя подозрительность. Успокаивает мое объяснение?» «Ты могла не брать нас». «Мы нужны как прикрытие, как экипаж», — заметил Игорь. «Как бы точно я ни объяснила, это не затушит огонь вашей подозрительности. Будем прощаться», — закончила она разговор. Алик подошел к ней. Ощущения были притупленными. Он был слишком взвинчен, но, поборов себя, все-таки сказал. «Я зол на тебя, но я сделаю, как ты просишь. Пусть это будет единственный раз, Эл. Я готов тебя простить». Он даже хотел поцеловать ее в щеку, но она отстранилась. Не нужно. Она отошла от Алика, обозначая рукой безопасное для него расстояние. С этого момента я вам не друг, я ваш командир. Я капитан Нейба. В командах капитана Нейба должен быть идеальный стройный порядок. И так должно быть. Вы корабль Нейба, экипаж Нейба. Если потребуется, я вашими руками устрою расправу, равные бойням былых времен. «Будьте готовы к тому, что крови в этом рейсе мы нахлебаемся по самое горло». Она стремительно ушла. «Она жестока», — сказал Игорь. Алекс зарычал ей вслед, как недавно рычал Динка. «Как она могла? Какой же я болван! Я поздно догадался, что она вернет Нейба».